Глава 32. Пакет был такой огромный, что удивилась даже Зефирка. Она уже готова была с визгом налететь на свое оружие, чтобы надавать ему тумаков и поцелуев, но вдруг остановилась прямо в середине прыжка и шлепнулась обратно на диван, откуда и прищурилась на древнего весьма и весьма подозрительно. «Кекс», — вкратчиво произнесла она, — «скажи мне, дорогой, что еще ты натворил? Меня очень смущает вон та коробка у двери и те три, что выглядывают из прихожей. Глубина прогиба подозрительно велика для одного свинства с подкладыванием беременной жены в чужую кровать». «Ну вот, делаешь вам подарки от всей души, а вы сразу, значит, что-то натворил». Отвел глаза Кицаль. «Может, я просто настолько переживал о твоем самочувствии, что решил побольше тебя порадовать?» «Не верю», — покачала розовыми хвостиками Зефирка и прищурилась еще подозрительнее. «А ну иди сюда. У тебя что, запчастей не хватает? Что-то прое потерял в этом рейде? Чего ты прячешься за печеньками, как нашкодивший кот?» Древний, понурив голову, попытался подойти ближе, но вдруг остановился. Взгляд его соскользнул куда-то в сторону и себе за спину. Валерия молча переглянулась с Ксандром и отправила ему мысленную картинку попкорна. Бессовестный праправнук древнего дедушки также мысленно кивнул и потер руки. И оба приготовились смотреть шоу. «Пакет положи, чудовище», посоветовала добрая жена, снисходительно посмотрев на медленно приближающегося к ней мужа. «А то неудобно драпать будет, если я по-настоящему обозлюсь. Что ты там прячешь-то? А хромаешь почему?» Наконец углядела она главное. «Все в порядке. На мне не царапины». Попытался поднять ладони вверх древний, но вовремя вспомнил, что в руках у него огромный пакет. «Вот». «Да положи ты эту хрень!» — совсем рассердилась Зефирка, спрыгнула с дивана и подскочила к мужу. Уперла руки в боки, набрала побольше воздуха в груди и... «Ик! Ув!» — вдруг раздалось откуда-то у ее оружия из-за спины. Точнее, из-за ноги. «Песеньку!» «Это что?» Растерянно выдохнула розоволосая, обходя мужа и разглядывая нечто мелкое, белобрысое, замурзанное, повисшее на штанине древнего, как обезьянка, и сверкающее на Зефирку раскосыми глазенками с темно-розовой радужкой. «Ну, технически трофей», — пожал плечами Кец, а потом вжал в них голову. «Но я не специально». Практически беспомощно огляделся он вокруг. «Просто они все мелкие, их много, а он плакал и не хотел отцепляться. И у нас своих-то будет целых два. Я подумал, одним больше не так заметно». «Святые яйца прародителя», — шепотом сказала Зефирка, поднимая огромные, совершенно ошарашенные глаза на мужа. «Где ты его вообще взял? Что значит, их там много? То есть ты наплодил еще кучу детей, пока шлялся? Это как это? Времени вроде прошло всего ничего». «О-о-о-о!» — зарыдал повисший на ноге древнего ребенок, обрывая поток претензий. «Страшная». «Сам ты страшный!» Возмутилась Зефирка в следующую секунду совершенно непонятным образом, отцепляя мелкого от мужа и перехватывая его на руки. «О-о-о!» — заорал пуще прежнего ребенок, выворачиваясь у нее из рук, но вдруг замолк и перестал брыкаться, ощутив во рту сладость, которая с невероятной ловкостью заткнула его розоволосая. Она, не глядя, сунула руку в пакет, который Кекс все еще с дурацким видом держал перед собой, и выудила из него следующее лакомство. Мелкий оценил жест и выдал: Ням. Ладно, не страшная немножко. Еще на 2-3 песеньки. Нет, 5. Совсем не страшная. Это не мой. Первым делом открестился Кец, заодно открывая ментальный канал и подтверждая свои слова мысленно. Тем более, если на него внимательно посмотреть. «Да я вижу, что скорее мой», — хмыкнула Зефирка. «Судя по тому, что говорить еще толком не умеет, а торгуется, прям как профессиональный Штейн». Она даже с ноткой гордости взглянула на малютку. «Но мне все еще интересно, где и, главное, зачем ты его подобрал? Вряд ли это подарок мне, и сильно сомневаюсь, что ты приволок его для тренировки перед будущим отцовством и материнством». «Это долгий рассказ», — вздохнул Кекс. Но было явно видно, что он уже вернул себе свою вечную невозмутимость. «И сложный. И, наверное, секретный». Он покосился на Валерию. «Поздравляю, внук. Только убери с физиономии это выражение слегка заинтересованного зрителя. Буду тебе признателен». «Ты мне и так должен», — любезно напомнил Ксандр. «За бабушку. В кровати. Так что рассказывай, дедушка, рассказывай». «То есть того, что вас с другом не повязали с первым встречным, недостаточно?» «Ты свою жену видел? Знаешь?» — принял правила игры Ксандр. «Вот. Твой кредит еще очень далек от полного погашения. Но можешь сначала познакомиться с моим мастером. Это Валерия. А теперь рассказывай давай». «А чем тебе его жена не нравится?» Вдруг вступилась за Кецалькоатля Зефирная. «Ща как дам в лоб, внучек, будешь знать. Шпынять Кекса можно только мне, а для вас он предок и основатель рода, так что нефиг». «Валерия», — вежливо обернулся Кец, улыбнувшись женщине. «Очень приятно. Меня зовут Кецалькоатль». «Взаимно. Я с вами заочно очень хорошо знакома», — кивнула та. «Зефирка, на твоем месте я все же отобрала бы у дитятка эту большую шоколадку и дала ему хотя бы яблоко. А то оно слипнется, чего доброго, а клизма — процедура неприятная». Это она уже насупившемуся мелкому подмигнула. «Ты страшная». Тут же сделал он логичный вывод. «Ничего, я переживу», — согласилась Холера, забирая таки у пацана еще нераспечатанную плитку и вручая взамен сразу и яблоко, и банан из вазы на столе. Мелкий розовоглазый манипулятор пару секунд сопел, раздумывая, не устроит ли вселенский рев, но все же не решился. Глянув искоса на скептически заломленную бровь сталашной женщины. «О, привет, Кец!» Из прихожей выглянул только что вернувшийся с очередного рейда по рынкам к Пинга. Споткнулся о коробку с подарками, тихо выругался. «Что это вы тут делаете? А это что? Только не говорите мне, что за тот час, что я шлялся, прошло 5 лет?» На непонимающий взгляд народа он пояснил. «Ну, раз мастер Жанна успела родить и даже слегка подрастить ребенка, Ржаева знает, какие временные аномалии в мирах попадаются. Я читал». «Фантастическую литературу ты читал, да?» — вздохнул древний. «Входи уже. Как минимум 2 историю рассказывать не придется. Уже хорошо». «Касни косиськи», — вдруг обрадовался мелкий, которого Зефирка уже усадила на диван вместе с его бананом и яблоком. «Качу касни косиськи». Кпинга на всякий случай попятился. «Уберите от меня это. Я боюсь детей. Оно вообще чье?» «Конкретно это наша Зефиркой», — невозмутимо пояснил Кец. «Но у вас скоро будет свое. Ксан, я бы хотел, чтобы ты сходил в совет и взял хотя бы одного еще. Все же теперь у тебя есть мастер, она женщина, и вам не хватает только ребенка. Вот там куча готовеньких, можно выбрать?» Кажется, это сказали хором все. «Не то чтобы я сильно настаивал, просто если малыши попадут к тем же Ну, даже Кумбрая, как раньше дикарят распределяли, то хорошей жизни у них особо не будет, даже несмотря на то, что это мастера. Будущие, — с явным вздохом пояснил он. «Так это дикарята?» — осмотрел ребенка более внимательно Ксан. «Признаков поглощения души не вижу». «Это не совсем наши дикари, точнее, совсем не наши. Они еще чистые, не оскверненные пожиранием душ». «Маленькие, потому что», — вздохнул Кец. «Так, без истории все равно не обойтись. Кто-нибудь сварит кофе, пожалуйста? На сухую я отказываюсь рассказывать».